Глава 8. Охота без правил. Олень мчался мощными скачками, вскидывая круп высоко над душистыми травами. Рога ломали веточки деревьев. Собачья свора позади него неслась с радостным лаем, а за ней с громкими и задорными «эть-эть» скакали охотники. Всем было весело, кроме оленя, конечно. Леолия плелась в хвосте королевской охоты. Первое время Калфас ехал с ней, занимая своими рассказами. Но потом увлекся погоней. Где-то впереди в атаге мчал и Лоран. Дамы не отставали от кавалеров. К удивлению принцессы, даже миролюбивая Эльсиния загорелась азартом погони. Леолии же не нравилась эта мужская забава. Девушка не одобряла убийство только лишь ради лишения бедного животного жизни. Когда до принцессы донеслись торжествующие крики, и она поняла, что убийство увенчалось успехом, на душе стало совсем паршиво. Поколебавшись немного, Леолия потянула за узду, заставив коня повернуть влево. Вдобавок ко всему, бывшая послушница плохо умела ездить верхом, и ее порядком растрясло. Потеряться девушка не боялась. Охотился король в заповедной дубраве, покрывающей высокий холм невдалеке от столицы. Стоило выехать на каменистую гряду, и вот он замок, как на ладони. И Шук с его разноцветными домиками, башенками, черепичными крышами, садами, кривыми улочками и флюгерами тоже. Леолия спрыгнула с коня, привязала его к ветке могучего дуба и вскарабкалась на огромный валун, прислушиваясь к удаляющимся звукам рожков и конского топота. «Если Калфус хочет жениться на мне, то должен будет поклясться, что никогда не станет заставлять меня принимать участие в этой мерзости», — содрогнувшись, подумала она. Внезапно проснувшийся ветер встрепал ее волосы, выбив из прически. Леолия зажмурилась, подставляя лицо солнечным лучам и расправляя фиолетовое платье. «Ваше высочество!» Низкий, немного рычащий голос заставил Леолию вздрогнуть и обернуться, чудом не упав с камня. Девушка невольно поморщилась. Эйдард, хранитель медвежьего щита, возвышался над поляной. Черный его скакун фыркал и красными глазами угрожающе смотрел на коня Леолии. «Вас не было на утреннем сборе», — холодно заметила принцесса. «Мы думали, что вы вернулись в свой щит». Медведь криво улыбнулся, и в ярком солнечном свете Леолия впервые заметила глубокий шрам, рассекавший правую бровь мужчины. «У меня были дела». «Важнее королевской охоты?» — съязвила она. «Я полагала, такие мероприятия обязательны для свиты короля». «Я не отношусь к королевской свите». Сколько в этих словах угрозы. Девушка поежилась, но тут же надменно глянула сверху вниз. «Вы хотели извиниться за вчерашнюю грубость?» «Вы еще не видели меня грубым. Напротив, я сам удивляюсь своей любезности». Леолия снова вздрогнула, опустила взгляд. Он упал на черные грубые перчатки с крагами до локтей. И девушке невольно подумалось, что в этих руках столько силы, что герцог, должно быть, может сжать ее голову, и та лопнет, как глиняный кувшин. «Да что это со мной?» – разозлилась Леолия. «О чем я думаю? Я – дочь его короля, а он – вассал моего отца». «Почему вы так относитесь ко мне?» – крикнула она с досадой. «Я не могу понять. Вы просто невоспитанный хам, или я сделала вам что-то нехорошее?» Черный жеребец зафыркал и приподнялся, ударив передними копытами в землю. Присутствие другого самца явно бесило его. Герцог натянул повод, усмиряя животное. Конь Леолии опасливо попятился. «Ничего, конечно». Медведь саркастично искривил губы. Принцесса заставила себя поднять взгляд на его лицо и прямо встретить тяжелый взгляд, которым, казалось, можно было гнуть подковы. «За исключением того, что вместе с отцом вы предаете собственное королевство». «Ну, знаете». «Разве я не прав? Или вы не в курсе, зачем приехал кровавый принц?» «Это не ваше дело». «Дурочка», – прошипел он. «Что может заставить девушку согласиться на подобный жребий? Глупость? Алчность? Вы знаете, что кровавые всадники делают со своими женами? Знаете, что мужчина Кровавого Королевства имеет полную власть над своей женщиной? Захочет – убьет. Захочет – отдаст своей дружине на поругание». Щеки Леолии запылали, как костры. «Можно подумать, моего согласия кто-то спрашивал. Вы лжете!» Эйдард приподнял бровь. Девушка вздрогнула. В книгах, которые она читала, ни о чем подобном не говорилось. Это были очень целомудренные книги. Но фраза в одной из них «С женами своими всадники вытворяют всякие ужасы и мерзости» могла означать и подобную гадость. «Но Калфус не такой. Он мне честно рассказал про нравы своих соплеменников. И он печалится об этом и хочет все изменить», – подумала Леолия. «В любом случае, это не ваше дело». Девушка гордо вскинула подбородок. «Помогите мне спуститься». Она едва не сказала «пожалуйста», но побоялась, что просьба выйдет жалкой. Принцесса протянула руку, стараясь, чтобы та не дрожала. Герцог подъехал вплотную к валуну. Однако вместо того, чтобы подать руку, обхватил девушку за голени и легко опустил на холку своего коня перед собой. «Что вы себе позволяете?» Но ее голос предательски дрогнул. Птичка, попавшая в объятия зверя. Леолия поспешно поправила задравшийся подол платья. Герцог наклонился к ее лицу, и она увидела властный изгиб темных губ совсем рядом. «В этом королевстве», – прошептал он, погружая жуткий и странный взгляд в ее глаза. «Мне до всего есть дело». «Отпустите меня немедленно», – потребовала принцесса в бешенстве. «Или что?» – хмыкнул медведь. Поднял пальцем ее подбородок, а затем поцеловал. Жесткие губы накрыли ее губы, а тяжелая рука, зафиксировавшая затылок, не дала возможности даже дернуться. Леолия задохнулась, чувствуя, как все поплыло перед глазами. Она вцепилась в бархат его черной куртки, пытаясь оттолкнуть мужчину от себя. Но проще было сдвинуть валун. «Дочь моя, что здесь?» Леолия отпихнула мужчину изо всех сил, и он, наконец, позволил ей это сделать. Девушка оглянулась в отчаянии. На поляне присутствовала вся королевская свита. Красный от негодования отец, побледневший от ярости Калфус, гнусно хихикающий Мерис, уже нетрезвый, Лоран, Эльсиния, герцоги Золотого, Серебряного, Южного, Шелкового и Горного щитов, придворные и егеря. Мужчины опускали глаза в растерянности. Дамы в притворном смущении закрывались веерами. Алейда кусала губы, сверкая на неожиданную соперницу ненавидящим взглядом. Принцессе захотелось упасть с коня герцога и провалиться под землю. Она с отчаянием обернулась к Эйдарду. Кажется, это был единственный человек на поляне, сохранивший полную невозмутимость. «Простите, Ваше Величество», — сказал он королю, склонив голову набок. «Мы любим друг друга. Надо было давно признаться в этом, но как-то не сложилось». «Что? Мерзавец!» Леолия со всей силы ударила ладонью по слегка небритой щеке, жалея, что нет возможности как следует размахнуться. Медведь в ответ лишь хмыкнул. «Отпустите меня немедленно!» В голосе ее звенели слезы. «Отвратительно!» На этот раз герцог послушался и аккуратно опустил девушку на землю. Леолия почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Негодяй публично растоптал ее честь. То немногое, что действительно принадлежало ей. Стараясь ни на кого не смотреть, девушка приподняла пальчиками длинное платье и направилась к своему коню. «Проклятый герцог! Юдард, тебя побери! Ненавижу!» «Я вызываю вас на поединок!» Злобно прохрипел Калфус. «Повод?» Холодно осведомился Эйдард. «Вы оскорбили честь принцессы!» Лоран спрыгнул на землю и подвел к Леолии ее коня. Молча помог забраться, а затем, снова вернувшись в седло, заставил свою лошадь встать так, чтобы загородить принцессу от любопытных взглядов. Когда медведь снова заговорил, девушке показалось, что от льда в его тоне начнут облетать деревья и наступит зима. «А какое отношение к чести нашей принцессы имеет иностранный принц?» Морской хранитель наклонился к Леолии, тепло ей улыбнулся. «Хотите, я принесу вам его голову?» Спросил тихо. «На блюдечке. Или на сабле, как скажете». «Хочу!» Буркнула она, заморгав, чтобы прогнать из глаз непрошенные слезы. Девушка кусала губы, чтобы они не дрожали. «Я посватался к ее высочеству, и его величество официально благословил нашу помолвку. И на правах жениха...» «Официально?» – издевательски протянул Эйдард. «Неужели я что-то пропустил, пока оборонял медвежий щит и все королевство от вероломного врага? На совете щитов хранители подтвердили королевскую волю, и глашатые трижды прокричали на главной площади о помолвке». Лоран протянул девушке чистый носовой платок. «Возьмите. Сегодня я еще не получал кровавых ран, которые стоило бы перевязать, так что он чист». «Нет, конечно. Как таковой официальной помолвки еще не было. Состоялась лишь предварительная договоренность». В голосе отца Леолия услышала глубокую усталость. «В таком случае...» – бесстрастно обрезал Эйдард. «Я так же, как и принц, могу претендовать на руку принцессы Леолии. Или ваше величество считает, что я меньше заслуживаю благосклонности его дочери, чем сын нашего заклятого врага?» Леолия удивилась так, что даже перестала плакать и отняла от лица платок. «Зачем я ему? Просто чтобы не досталось другому? Жениться? С целью помешать союзу двух королевств? Ну, конечно. Для этого медведь скомпрометировал ее. Ведь Эйдард ненавидит Калфуса и все его королевство. Эта ненависть стала очевидна еще тогда, в оранжевом кабинете». «Если необходимо», – жестко отчеканил герцог, «мы с принцем можем решить этот вопрос в личном поединке». «Поединок с гостем? Плохая идея», – отозвался Иннис, герцог серебряного щита. «А я бы посмотрел», – захохотала Мерис. «Эйд, зачем тебе черномазая? Что ты в ней нашел? Сестрица же страшна, как...» «Я тоже страшен, особенно в гневе». «Что ж...» Король жестом призвал всех к тишине. «Да состоится совет щитов. Охота завершена. Полагаю, дело сватовства не терпит отлагательств». Леолия уже справилась с приступом стыда и отчаяния, а потому, сохраняя горделивую осанку и придав взгляду надменность, подъехала к отцу. «Принцесса с радостью ублажает каждого. Видимо, соскучилась в обители по объятиям мужчин», – шепнул кто-то позади зло и тихо. Леолия догадалась, кто. Даже не по голосу, а скорее просто почувствовала интуитивно, что нарушать субординацию вот так откровенно могла лишь Алейда. Ветер задувал аромат сирени в окно. В кустах громко пели птицы. Но принцесса всего этого не слышала и не ощущала. Плененным зверем она металась по гостиной, стискивая и разжимая кулаки. «Мерзавец! Нет, ну какой же он мерзавец!» Ильсиния, сидя в кресле, наблюдала за ней. «Гад!» – закричала Леолия в бессильной ярости. «И как только отец позволил этому мерзавцу так возвыситься?» «Ваше высочество, осторожнее!» – лукаво улыбнулась фрейлина. «Ну а если совет приговорит именно его стать вашим мужем?» Принцесса зарычала раненой львицей. «Ни за что! Никогда! Я лучше из окна выброшусь, чем стану женой этого...» «Да Калфус, хоть он и принц кровавых всадников, в 1000 раз лучше!» Она резко остановилась. «Эльсиния, ты знаешь, как подслушать, что сейчас говорят на совете?» Фрейлина в изумлении подняла тонкие брови. «Подслушать? Тайный совет щитов?» «Согласна. Звучит дико». Леолия вздохнула и обхватила себя руками. «Но мне нужно». «Ваше высочество, если это обнаружится, то...» «То есть, знаешь?» – обрадованно вскрикнула принцесса. «Да, но... Пожалуйста, прошу тебя!» Леолия подбежала к подруге, схватила ее за руки. «Клянусь, я не выдам тебя!» «Но если тебя обнаружат, я тебя не выдам!» «Но твоя репутация...» «К Юдарду ошметки моей репутации после сегодняшнего!» «Совет может заседать всю ночь, я же спать не смогу!» Ельсиния вздохнула. «Ну хорошо, но не звука, прошу вас». Обе заговорщицы выскользнули из покоев принцессы. Прокрались по розовой лестнице до самого низа башни. Здесь, в стене под лестницей, обнаружилась низкая дверца. Ельсиния воровато огляделась, сняла с шеи медальон, раскрыла его и вынула маленький ключик. «Откуда он у тебя?» – шепнула Леолия. Фрейлина шикнула на нее и открыла дверь. Девушки проскользнули в пыльную каморку со швабрами. Леолия чихнула, но вовремя успела зажать нос. Ельсиния укоризненно глянула на нее и прижала палец к губам. Отодвинула орудие уборки и потянула на себя небольшую деревянную дверцу, которая ей охотно поддалась. «Без ключа?» – удивилась принцесса. Ельсиния пожала плечами, и обе бочком проскользнули в проем. Здесь было темно и пахло мокрой штукатуркой. «Осторожно, ступеньки!» Они начали подниматься по темной и крутой лесенке. «Мы идем внутри стены», – поняла Леолия, аккуратно переставляя ноги. Проход был настолько узкий, что идти приходилось боком, иначе можно было стереть плечи о стены. Когда принцесса поверила было, что это ход прямо в чертоги небесной богини, и что они так и будут изображать крабов целую вечность, до девушек внезапно донеслись глухие голоса. Леолия тут же врезалась в подругу. Та обхватила принцессу руками, провела ладонью по предплечью, плечу к лицу, наклонила голову к своему рту и шепнула в ухо. «Мы пришли. Богини ради, молчите!» А затем аккуратно вытащила камень из стены. По-видимому, он заслонил собой слуховое окно, но, судя по тому, что светлее не стало, окно не было сквозным, либо было закрыто чем-то с той стороны. «Ну что ж, господа!» – пророкотал низкий голос Эйдарда. «Мы услышали все аргументы за свадьбу нашей принцессы с принцем Калфусом. Резюмирую. Королевство разваливается, как изъезженная телега камнетеса. Магических камней медвежьего щита не хватает. Давняя война истощает Элэсдейр. Опять же, торговля с персиковым султанатом, конями из кровавого королевства, даст казне золота. Позвольте теперь мне разбить всю эту гору золота, магии и благоденствия». Леолия нашла в темноте руку подруги и стиснула ее. «Попробуйте». Сладкий, как патока, голос показался принцессе знакомым. «Нейос, герцог шелкового щита», – шепнула сообразительная Ельсиния. «Итак, королевство разваливается, как нам заявил его величество. Поэтому Элэсдейру нужен мир. Но станет ли кровавое королевство дружить со слабым союзником? Неразумнее ли им захватить и поглотить слабого? На их месте я бы так и сделал. Надеюсь, Калфус еще не понял, что в Элэсдейре настолько все плохо. Иначе он вряд ли бы предложил союз. Дружат с сильными, слабых пожирают». «Что ж...» – устало отозвался другой голос, дребезжащий от старости. «Твои слова не лишены логики, Эйд». На этот раз Леолии не понадобилась подсказка подруги. Это, безусловно, Диармет, герцог Южного Щита, самый старый из всех хранителей. «Если все щиты объединятся, мы будем способны защитить наше королевство», — запальчиво выкрикнул Бен-Нейд, герцог Золотого Щита, отец Алейды. «К этому предложению мы непременно вернемся», — отозвался Эйдард, и в его голосе прозвучала сталь. «Пока я лишь отвечаю на слова короля. Дальше. Торговые выгоды. Что ж, они и правда есть. Вот только что помешает кораблям персикового султаната перехватить инициативу? Не думаю, что всадники откажутся торговать напрямую, минуя наше посредничество. Если уж они хотят торговли и мира. На пути их встанет морской щит. Но если взять курс западнее...» «Это можно прописать в договоре», – отмахнулся король. «А кто-нибудь когда-нибудь соблюдал подобные договоры, ваше величество?» — насмешливо съязвил медведь. «Теперь перейдем к главному. Магические камни и истощенная войной земля. Да, сомнительный союз с кровавым королевством мог бы решить эти проблемы». Герцог замолчал. «Ваше высочество», – тихонько взвыла Ельсиния. Принцесса сообразила, что слишком сильно сдавила руку подруги. «Прости», — шепнула, отпустив тонкое запястье. «Если бы...» — намекнул на продолжение Иннис, серебряный герцог. «Если бы союз с кровавыми не породил новую войну», — тихо, но отчетливо ответил медведь. «А клянусь прадедом Юдардом и его проклятой кровью, она начнется. Как только у алтаря богини заключат брак принцессы Леолии и принца Калфуса». «Это угроза?» – взревел Бенниит. «Вы угрожаете своему королю, Эйдерт? Вы сошли с ума?» У Леолии закружилась голова от волнения, и девушка коснулась рукой стены, чтобы удержаться. «Вам плохо?» – зашелестела Ильсиния. «Может...» «Нет». Леолия до крови прокусила губу. «Я должна все услышать». Судя по звукам, все вскочили. Лязгнули сабли, выхваченные из ножен. «Эй!» — крикнул Лоран. «Светлости! Кто позволил обнажать оружие в присутствии короля?» «Чего вы хотите, Эйдерт?» Тихий, ровный голос, чуть дребезжащий. Снова Диармет. «Руку принцессы Леолии!» — припечатал медведь. «Я не готов отдать нашу принцессу всадникам, которые славятся своим мерзким отношением к женам. И я не готов подставить спину противнику. Если Элэсдейр заключит мир с моими врагами, я буду вынужден прервать свою службу королю и позаботиться о собственном народе. Медвежий щит вновь превратится в медвежье королевство. Напротив, став мужем принцессы, я смогу решить все проблемы Элэсдейра. У меня хватит и камней, и силы». «Не слишком ли ты о себе возомнил?» – завопил золотой герцог. Такой же несдержанный, как его дочь Алейда. «Господа!» – тихий голос Диармеда заставил всех замолчать. «Призываю всех успокоиться. Есть ли еще кто-то, кто может что-либо добавить?» Он помолчал, а затем, не услышав ответа, постановил. «Тогда, если позволите, Ваше Величество, я объявляю голосование хранителей». Видимо, король кивком или жестом дал позволение, потому что дальше Диармет начал выкликать щиты. «Золотой щит. Я, Бенниит, герцог и хранитель золотого щита королевства, выношу и присуждаю. Союз с кровавыми всадниками нужен Элэсдейру. Браку принцессы с Калфусом быть». «Серебряный щит. Я, Иннис, герцог и хранитель серебряного щита». Иннис также высказался за брак Леолии с Калфусом. Принцесса потихоньку перевела дыхание. Только сейчас она заметила, что дрожит. «Морской щит. Я, Лоран, герцог и хранитель морского щита королевства, выношу и присуждаю». Как необыкновенно торжественно звучал этот голос. Будто он принадлежал вовсе не насмешнику Лорану. «Давний друг и союзник важнее давнего врага и противника. Браку Эйдарда и Леолии быть». «Предатель!» – в бессильной ярости мысленно закричала Леолия. «Как ты мог?» «Медвежий щит!» От ненавистного баритона, новоявленного претендента на ее руку, Леолию буквально затрясло. Но слова Эйдерда ее, конечно, не удивили. «Горный щит!» «Я, Сиумас, герцог и хранитель горного щита!» Хрипловатый и могучий голос казался глазом исполина. Но принцесса видела на охоте, что Сиумас ростом был не выше ее. «Выношу и присуждаю. Медвежий щит испокон веков предан короне. Я не верю кровавым всадникам. Браку Эйдарда и принцессы Леолии быть». Три. Три щита объявили ей приговор. Холодный пот выступил на лбу девушки. Дядя Диармет, старший брат ее матери, конечно, не пойдет против короля, как всегда. Но кому отдаст свой голос шелковый щит? «Я Нейос, герцог и хранитель шелкового щита». Полился медоточивый голос. «Выношу и присуждаю. Король не должен уступать угрозам и склонять головы перед вассалами. Браку принцессы и принца Калфуса быть». Леолия выдохнула и счастливо улыбнулась. Девушка прислонилась к стене, чувствуя, как от волнения подгибаются коленки. Она спасена. «Я, Диармет, герцог и хранитель южного щита, как сквозь туман донесся до нее скрипучий голос брата-матери. «Выношу и присуждаю. Браку принцессы Леолии и герцога Эйдарда быть. Да будет свой перед чужим». «Что?»